События. Я тут ни при чем. Он сам пришел. Вот ведь навязался на мою голову. Впервые в соцсетях появились официальные страницы моего супостата и сатрапа. Страницы Тафти в соцсетях появились 8 декабря 2017 года, а Вадима Зеланда – 20 марта 2019 года. Адреса его страниц указаны на сайтах zelands.ru и zelands.com в разделе «Контакты». Сегодня этот, как его там, Вадим Зеланд, отвечает на вопросы в своих сетях. Ну, всякие глупые вопросики и жалкенькие ответики. В общем, ерунда всякая. Ну как же так? Я была верховной жрицей, повелительницей всех улиток, безраздельно правила в своих владениях. А теперь что? Делить с ним мою власть и славу? Да я на 3000 лет его старше и в 3000 раз умнее. Вы с кем? С ним или со мной? Выбирайте. То, что я сразу побежала записываться к нему в подружки, еще ничего не значит. Понятно вам? И никакая я не королевица, как он меня обзывает, а величайшая и всемогущая Красная Королева. И буду жестко карать всех неверных подданных, которые переметнутся к нему. А пока, без малейшего пиетета и с полным пренебрежением, сообщаю вам, что на его страницах будут публиковаться никому не нужные и совершенно бесполезные знания. А по субботам будут даваться никому не интересные ответы на всякие глупые вопросы, которые нелюбезно предоставит какой-то трансерфинг-центр. Tserf.ru. Так что вот, смотрите у меня. Я Тафти. Великий ужас и трепет ждет вас, если переметнетесь.